Издательство «Бомбора». Океан книг. Лука Кайолли. Месси. Суперзвезда. Глава первая. Больница Гарибальди. 24 июня 1987 года. Здание кремового цвета, построенное в стиле 19 века, занимает прямоугольный участок по адресу улица Висасора, 1249, Росарио, Аргентина. Этот госпиталь назвали в честь знаменитого итальянского деятеля Джузеппе Гарибальди. На площади Италии в Росарио также стоит его статуя. Он популярная личность, известен как герой двух миров, потому что во время своего изгнания в Южной Америке он сражался на территориях вдоль реки Парана. В тех местах его последователи, краснорубашечники, оставляли свой след везде, куда бы они ни пошли. Например, в названиях госпиталей Росарио и Буэнос-Айреса, которые были основаны политическими изгнанниками, сторонниками Мадзини и Гарибальди и их рабочими профсоюзами. Больничный комплекс в Росарио был открыт 2 октября 1892 года для пациентов из итальянской общины, которая на тот момент составляла 70% эмигрантов, прибывших в Аргентину с другой стороны Атлантики. Сегодня этот больничный комплекс славится одним из лучших родильных отделений в городе. Именно здесь одним зимним днем в 6 часов утра Лионель Месси родился 24 июня 1987 года. В Аргентине зима длится с июня по сентябрь. Началась история Лионеля Месси, третьего ребенка в семье Месси Кучеттини. На тот момент отцу Лионеля Месси, Хорхе, было 29 лет, и он был начальником отдела в сталелитейной компании «Асиндар» в городе Вилла-Конституцион, в 50 километрах от Росарио. Матери Лионеля, Селии, тогда было 27 лет. Она работала в мастерской по изготовлению магнитов. Родители Лионеля познакомились еще подростками в районе Лас-Эрос, ранее известном как Эстадо де Исраэль, сегодня известный как район Сан-Мартин, в южной части Росарио. Жители этого района известны скромностью и трудолюбием. Отец Сели, Антонио, был механиком. Он чинил холодильники, кондиционеры и другие электроприборы. Ее мать, которую также звали Сели, много лет работала горничной. Отец Хорхе Эусебио зарабатывал на жизнь строительством. Его мать, Роза Мария, тоже горничная. Их дома находились всего в 100 метрах друг от друга. Как и у многих других местных семей, у них итальянские и испанские корни. Фамилия Месси появилась в итальянском городе Порто-Раконате в провинции Мачерата, где родился поэт Джакомо Леопарди и тенор Беньямино Джильи. Именно оттуда некий Анхело Месси в конце 19 века отправился на одной из многочисленных лодок, следовавших в Америку, в поисках лучшей жизни в новом мире, как и остальные мигранты с билетами третьего класса на руках. У семьи Кучеттини также есть итальянские корни по отцовской линии. Несмотря на то, что обе эти семьи родом из влажной Пампы, регион плодородных пастбищ в Аргентине. Со временем они все же обосновались в городе. Росарио – город, расположенный в 305 километрах от столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, и насчитывающий около миллиона жителей, является крупнейшим в провинции Санта-Фе. Этот город раскинулся вдоль берегов реки Парана. Набережная Кастанера проходит вдоль реки Парана до моста Нуэстро Сеньора дель Росарио, который пересекает реку и соединяет Росарио с городом Виктория. Парана всегда была важной магистралью в речной торговле. Отсюда экспортируются многие сельскохозяйственные продукты во все страны Меркосур. Например, соя, продажа которой за последнее время принесла богатство этому региону и послужила преобразованию его городской структуры. Новые здания, небоскребы и роскошные виллы вырастают у пляжа с мелким песком из реки Парана. И все же Росарио остается патриотичным городом. Школьники, одетые в белое, фотографируются у памятника национальному флагу, построенного в советском стиле и открытого в 1957 году на том месте, где 27 февраля 1812 года генерал Мануэль Бельграно впервые приказал поднять государственный флаг Аргентины. Росарио – город внуков иммигрантов, трущоб и сельских домов. Но оставим в стороне историю иммиграции, смешения культур, языков и традиций, которых в Аргентине предостаточно. И вернемся к Хорхе и Селии, которые влюбились друг в друга и начали встречаться в столь юном возрасте. 17 июня 1978 года они венчались в церкви Курасон де Мария. Аргентина тогда была полностью поглощена чемпионатом мира по футболу. Настолько, что молодожены, проводившие медовый месяц в городе Сан-Карлос де Барилоче, все же успели на матч Аргентина-Бразилия, который проходил в Росарио. Тот матч завершился в ничью 0-0. 8 дней спустя на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе, на этом стадионе играет команда «Ривер Плейт», сборная Аргентины под руководством главного тренера Сесара Луиса Менотти, известная в Аргентине как «Альби Селеста», что в переводе буквально означает «белые» и «небесно-голубые», и относится к бело-голубой форме аргентинской сборной в цветах национального флага, победила Нидерланды со счетом 3-1 и выиграла чемпионат мира. Наступила коллективная мания. Фильёль, Ольгин, Гальван, Пасарелла, Тарантини, Ардилис, Гальего, Ортиз, Бертони, Луки и Кемпес, кажется, изгнали все воспоминания о процессе национальной реорганизации, период военной диктатуры в Аргентине, о погибших диссидентах, о более чем 30 тысячах исчезнувших граждан, о пытках и ужасах свирепой и кровавой военной диктатуры генерала Хорхе Рафаэля Виделлы, которая началась 24 марта 1976 года, после того, как была свергнута президент Исабель Перон. На улицах Буэнос-Айреса до сих пор можно увидеть слова «Инмундо Мундиаль» — «Грязный чемпионат мира», написанные под изображением футбольного поля, и надпись 1978. Через 2 года после государственного переворота в стране по-прежнему диктатура, но жизнь шла своим чередом. Селия и Хорхе стали родителями. 9 февраля 1980 года родился их первый сын Родриго Мартин, а их второй сын Матиас Орасио появился на свет в один из самых тяжелых часов в истории страны. Дата, о которой идет речь, 25 июня 1982 года, всего через 11 дней после окончания Фолклендской войны. Разгромленная Аргентина подсчитывала свои потери — 649 погибших и раненых, более 1000 человек, а также всех тех, кто никогда не забудет эти 2,5 месяца под обстрелами. Это были молодые, неопытные, плохо экипированные добровольцы, которых дешевый патриотизм убедил записаться в армию, чтобы вновь завоевать Фолклендские острова, оккупированные британцами в далеком 1833 году. Операция «Росарио» — так называлось ключевое аргентинское вторжение под командованием генерала Леопольда Гальтьери 2 апреля 1982 года — была уже 10-й попыткой отвлечь внимание от катастрофичной экономической программы, принятой в 1980 году, политики, которая привела к 90-процентной инфляции, рецессии во всех сферах экономики, росту внешнего долга как частных компаний, так и государства, девальвации заработной платы и, в частности, прогрессирующему обнищанию среднего класса. Характерная черта истории страны, которая выделяет ее на фоне других государств Латинской Америки. Война должна была заставить страну забыть о драмах прошлого и захватить народ духом патриотизма, но Галтьери не был готов к появлению «железной леди» Маргарет Тэтчер и не воспринял всерьез британскую армию. Через несколько недель британские войска разгромили аргентинскую армию. Это стало катастрофой, которая в течение года привела к падению военной диктатуры и торжеству демократии. Но возвращение Мальвинских островов, аргентинское название Фолклендских островов, для Аргентины остается постоянным требованием. В Росарио, в парке Националь де ла Бандера, национальный парк флага, был воздвигнут памятник в честь героев, живущих на Мальвинских островах, а в Конституции 1994 года возвращение этой территории названо целью, от которой нельзя отказаться. Однако в 1983 году победу на выборах одержал Рауль Альфальсин, один из немногих политиков, который держался в стороне от военных, утверждая, что их единственной целью вступления в войну было укрепление диктатуры. 4 года спустя, когда Селия ждала 3-го ребенка, ситуация в стране была по-прежнему драматична. В Семана Санта, Страстная неделя 1987 года, Аргентина находилась на грани гражданской войны. Карапинтадос, буквально раскрашенные лица, молодые офицеры армии под командованием полковника Альдо Рико восстали против правительства, требуя прекратить судебные разбирательства по поводу нарушений прав человека, совершенных при военной диктатуре. Военные командиры не желали подчиняться президенту. Народ выходил на улицы, чтобы защитить демократию. CGT, Всеобщая конфедерация труда Аргентины, профсоюз, объявил всеобщую забастовку. 30 апреля президент Рауль Альфонсин обратился к толпе, собравшейся на площади Пласо де Майо, со словами «В доме порядок, с Пасхой». Фраза, которая вошла в историю, потому что ничто не могло быть дальше от истины, чем сказанное им тогда. Не имея власти над вооруженными силами, президент вынужден был пойти на переговоры с Карапентадос, гарантируя им прекращение судебных разбирательств над военными. Закон «Обедиенсия дебида», закон должного послушания, оправдывал офицеров и их подчиненных в совершенных варварствах и считал их ответственными только за то, что они подчинялись приказам начальства. Он вступил в силу 23 июня 1987 года, в тот самый день, когда Селия попала в родильное отделение больницы Гарибальди. Другие ее сыновья, 7-летний Родриго и 5-летний Матиас, остались дома с бабушкой, а Хорхе поехал с Селией в больницу. После двух мальчиков он хотел бы девочку, но хромосомы показывали, что у них должен родиться еще один мальчик. Беременность Селии протекала без осложнений, но в последние несколько часов они возникли. Гинеколог Норберто Одетто диагностировал тяжелое состояние плода и решил вызвать роды, чтобы избежать последствий для ребенка. Хорхе и по сей день помнит страх тех минут, панику, которую он испытал, когда врач сказал ему, что будет использовать щипцы, его просьбу сделать все возможное, чтобы избежать использования этих щипцов, которые, как и в случае многих родителей, сильно беспокоили его из-за ужасных историй, которые он слышал о деформации и повреждении ребенка. В итоге щипцы не понадобились. За несколько минут до наступления 6 часов утра на свет появился Лионель Андрес Месси, весом 3 килограмма и длиной 47 сантиметров, красный, как помидор, с одним ухом полностью свернутым из-за родовых схваток, аномалии, которые, как и у многих других новорожденных, исчезают в течение первых нескольких часов. После испуга наступает счастье. Новорожденный розоват, но здоров. Однако за пределами больницы ситуация была не так спокойна. В городе взорвалась бомба, еще одна в Вилла Конституцион, где работал Хорхе. По всей Аргентине число взрывов, в ответ на закон должного послушания, увеличилось до 15. Жертв не было, был только материальный ущерб. Взрывы показали, что страна расколота, над ней давлеет военная власть, и она находится в тяжелом экономическом кризисе. Секретарь по вопросам внутренней торговли Аргентины объявил о введении новых цен на товары первой необходимости. Молоко и яйца подорожали на 9%, сахар и кукуруза на 12%, электричество на 10%, газ на 8%. Для семьи рабочего класса, такой как семья Месси Кучеттини, повышение цен оказалось непростой ситуацией, несмотря на две зарплаты и наличие собственного дома. С помощью своего отца Эусебио Хорхе построил дом на семейном участке площадью 300 квадратных метров. Двухэтажное кирпичное здание с задним двором, где могли играть дети, расположено в районе Лас-Эрос. Маленького Лионеля привезли сюда 26 июня, когда мать и сына выписали из итальянской больницы. 6 месяцев спустя Лионеля можно увидеть в семейном альбоме с пухлыми щечками и улыбающегося на кровати родителей, одетого в голубые штанишки и белую футболку. В 10 месяцев он начал гоняться за своими старшими братьями, и с ним произошел первый несчастный случай. Он вышел из дома, никто не знал зачем. Возможно, чтобы поиграть с другими детьми на улице, которая еще не была заасфальтирована и по которой редко проезжали машины. Навстречу ехал велосипед и сбил маленького Лионеля. Он сильно заплакал. Все, кто был в доме его семьи, выбежали на улицу. Кажется, что ничего страшного не произошло, просто испуг. Но в итоге всю ночь он не переставал жаловаться, а его левая рука распухла. Его отвезли в больницу. Там диагностировали перелом локтевой кости. Ему была нужна гипсовая повязка, и через несколько недель все зажило. Наступил его первый день рождения, и дяди и тети купили ему футбольную майку, уже пытаясь убедить его болеть за его будущую команду Newell's Old Boys. Но было еще слишком рано. В 3 года Лео предпочитал карточки с картинками и гораздо меньшие по размеру шарики для игры Marbles. Он выигрывал их у своих товарищей, и его сумка всегда была полна шариками. В детском саду или в школе у него всегда было время поиграть с круглыми предметами. На четвертый день рождения родители подарили ему белый шар с красными бриллиантами. Именно тогда, возможно, и началось роковое влечение, пока однажды он не удивил всех. Его отец и братья играли на улице, и Лео впервые решил присоединиться к игре. В другом случае он бы предпочел продолжать выигрывать шарики Marbles, но не в этот раз. «Мы были ошеломлены, когда увидели, на что он способен», — сказал Хорхе. «Он никогда раньше не играл».